хоть через диспетчера, хоть через задницу, но обязан доложить, а то потом устанешь отбрехиваться на допросах. Сзади донесся стон и шуршание одежды. Раненый очнулся и даже нашел в себе силы выпрямиться. Зеркало заднего вида отразило его бледное лицо. — Ты в такси. Я мимо проезжал. В больницу тебя везу. Петр упредил вопросы пассажира. — Больше живых нет, я смотрел. Человек на заднем сиденье прикрыл глаза. Или, вспоминая недавние события, или что-то обдумывая, или собираясь силами. «Забудь и слушай сюда», — распахнув глаза, резко бросил пассажир. Он явно привык приказывать и по два раза свои приказы не повторять. «Достань трубу из правого кармана пальто». Взглянув в суженные серые бойницы глаз на костистом жестком лице, Петр понял, что возражать бесполезно. Пришлось остановить машину. Протиснувшись между сиденьями, он дотянулся до пальто своего криминального седока. Тот чуть повернулся, чтобы удобнее было доставать. Залез в карман, надеясь, что не заляпается кровью. Вытащил мобильник. Кажется, не заляпался. «Набирай», — распорядился пассажир. И неожиданно замолчал. Лицо его исказило боль. Он заерзал, завозился, прижал руку к животу. Потом, справившись с приступом, глухим голосом задиктовал номер. Петр вдавил нужные кнопки. «Дай мне». Петр протянул трубу владельцу. «Это я». «Да». Пассажир говорил, закрыв глаза. «Я ранен. Остальные в жмурах. Еду к Лепилам. Такси подвернулось». «Что?» «В руку и в живот. Вызывая Репу, Аркашу и Глобуса». «Да, пусть все бросают, не до мелочевки». «Все понял?» «Давай». Он бросил телефон на сиденье. «Теперь слушай адрес, водитель. Загородная улица, дом 6. Это больница». «И гони, парень. Получишь за труды, не обижу. Менты станут тормозить, отрывайся. Жми со всех лошадей. Не боись ничего, от всего отмажу. Все, давай». И он обмяк. Судя по всему, отключился конкретно. Наверное, выдержать несколько минут в сознании стоило ему жуткого напряжения. «От всего отмажу. А если ты подохнешь по пути, кто меня отмажет? От твоих корешей?» — зло подумал Петр. «Ох, и вляпался я, кажись. Но с другой стороны...» С другой стороны, видимо, давала себя знать таксистская жилка. Может, удастся огрести несколько кусочков зеленой бумаги с изображением заокеанских президентов? А бумажки те всякое лишнее не будут? А с третьей стороны пришло в голову и такое соображение. Если ты вдруг коньки откинешь, то выкину тебя к лешему на обочину, подальше от глаз, и еду, как ни в чем не бывало, лишь бы менты до этого не прицепились. Общение с ментами удалось избежать. И вовсе не от того, что ему невероятно везло в этот вечер. Насчет везения тут можно и поспорить. Просто он сделал все возможное, чтобы не привлечь внимание как шакалов из семейства взятка ядных с полосатыми палками наперевес, так и прочих деятелей от правопорядка. Ну, во-первых, Петр проложил маршрут так, чтобы просто-напросто стороной объехать излюбленные точки гаишных засад. Лях с ним, что длиннее выходило раза в полтора. Чай не батю родного везет, а какого-то хмыря с насквозь криминальным уклоном. Загнется, честные люди только спасибо скажут. Ну, во-вторых, когда никак не получалось обойтись без оживленных трасс, Петр ехал по ним с пенсионерской скоростью. Как какой-нибудь затюканный жизнью и властями интеллигент на подержанной оке. Этакая молодецкая езда тоже здорово увеличивала шансы бандитского человека не добраться живым до больнички. Но человек вроде бы ни о чем подобном не подозревает. Вроде бы он надежно пребывает в счастливом отрубе. Петр то и дело поглядывал в зеркало на покачивающуюся в такт езде темную бесформенную груду на заднем сиденье. Иногда до скрипа в костях выворачивал голову, просовывая ее в просвет между креслами, и пристально вглядывался в завалившегося на бок пассажира и никак не мог разобрать, жив еще Курилка или уже отправился в края вечной охоты. Дышит, не дышит, поди разгляди. И тут сладкой песней сзади прозвучал стон. Насчет того, чтобы выкинуть седовласого бандюка в кювет, если тот и вправду загнется, это Петр, конечно, погорячился, брякнул, не подумавши как следует. Ведь этот варнак в пальто, сволочь, напел в мобильную трубу и про такси. Может, кстати говоря, не без умысла напел. Теперь случись что, его уголовные дружки... А это тебе не менты тупоголовые, найдут в два счета и нужный таксомотор, и нужного таксера, того самого таксера по имени Петр Гриневский, чью машину леший, дорожный или какой иной нечистый выгнал демонической силой к парку авиаторов. Ну, а теперь уж нечего дрыгалами нагать. Раз вляпался, как трактор, в болото. Раз уж влип, раз уж пошла такая пьянка, придется жать педаль до упора, придется лишь на финише узнать, чем тебя наградят — зелененькими медалями с президентами или бетонной плитой в районе новостроек. Когда он вырулил на загородную улицу, то не удержался от громкого выдоха. Фу, блин, пронесло. Хоть с одной напастью подфартило, избавил Бог от ментов проклятых. Улица, она же финишная прямая, просматривается, как вож под микроскопом, до самой своей дальней оконечности, куда Петру и надобно. И ничего даже отдаленно похожего на ментов в обозримости не отсвечивает. Да, ментов здесь отродясь не случалось. Какое счастье им тут караулить. Окраина города. Ну, разве старух штрафовать за превышение скорости движения к собесу, да старичков арестовывать за неправильное ношение кефира в овощах? Это был самый, что ни на есть, пригород Шантарска, где пока здравствовал частный сектор, еще не изничтоженный высотным домостроительством. И больничку, на которую нацелил его уголовный подранок в кашемировом пальто, Петр знал. Знал, к счастью, лишь как архитектурную достопримечательность. Нередко доводилось проезжать мимо. Лечебница стоит аккурат на выезде из города, и каждый раз Петр отмечал про себя, что если уж доведется загреметь в больницу, тьфу-тьфу-тьфу, то нечего искать лучшего варианта. Тихое зеленое место с видами на сопки. Санаторий, а не больница. Он ехал мимо высокой решетчатой ограды, за которой отбывали пожизненные заключения разлапистые старые ели и сосны, прикрытые сейчас снежными маск-халатами. Широкие аллеи открывали обзор на двухэтажные корпуса, отгроханные в том архитектурном стиле, который ни с каким другим не спутаешь, получившим название «сталинский», принадлежащие к той же великой трагической эпохе. В саду коченели статуи пышнотелых колхозниц со снопами и рабочих с мускулатурой терминаторов. Промелькнул сугроб, в котором угадывался фонтан в форме пятиконечной звезды.